Яков Перельман. Занимательная арифметика. Предисловие издательства. Яков Исидорович Перельман никогда не был ученым в прямом значении этого слова. Не совершал научных открытий, не имел званий и степеней, однако всю свою жизнь посвятил науке. Он никогда не считал себя писателем, но его книги выходили такими большими тиражами, что составили собой целую научно-популярную библиотеку. Став первым в стране популяризатором физики, математики и астрономии, основоположником занимательной науки, одним из первых писателей жанра научно-популярной литературы, он успевал заниматься еще множеством самых разных дел. Преподавал, создавал новые учебные программы, редактировал журналы, участвовал в работе научных обществ, постоянно выступал с докладами. Популяризацией науки задолго до Перельмана занимались многие авторы. Но только он достиг в этом деле огромного мастерства, сумев точно нащупать его секреты и выработать свой фирменный стиль повествования. Профессор физики Петербургского университета Арес Данилович Хвольсон, познакомившись с Перельманом и узнав, что книга написана не ученым-физиком, а ученым-лесоводом, сказал Якову Исидоровичу: «Лесоводов ученых у нас предостаточно, а вот людей, которые умели бы так писать о физике, как пишете вы, нет вовсе. Мой вам настоятельнейший совет. Продолжайте, обязательно продолжайте писать подобные книги и впредь. В чем же секрет произведений Перельмана? Именно он мастерски умел оперировать сухими цифрами, знал, как с помощью неожиданно простого и понятного сравнения привлечь внимание читателя к сложным научным фактам и явлениям природы. Он сохранил в себе способность удивляться и подмечать в обыденных вещах то, чего не видит большинство людей, и умел увлекательно рассказывать об этом другим. Яков Исидорович Перельман впервые в России предложил перевести стрелку часов на час вперед в целях экономии горючего, разработал проект первой советской противоградовой ракеты, а в середине 30-х годов он задумал и создал удивительный музей — Дом занимательной науки, экспонаты которого поражали своими возможностями. Так простые торговые весы могли без труда отгадать любое задуманное число и фамилию. Даже буфет Дома занимательной науки был устроен с разными причудами. Наряду с обычной здесь попадалась и оперельманенная посуда. Из бутылки, стоящей в битом льду, наливали кипящий чай, а чайная ложка таяла быстрее сахара, который она размешивала. Вклад Перельмана в образование трудно переоценить. С 1913 года его книги только на русском языке переиздавались более 300 раз тиражом почти 15 миллионов экземпляров. Библиография Перельмана насчитывает более 1000 статей и заметок, опубликованных им в различных изданиях. И это помимо 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. Книги Якова Исидоровича Перельмана 126 раз издавались в 18 зарубежных странах на более 15 языках. Занимательная арифметика Перельмана была впервые издана в 1926 году ленинградским издательством «Время» и с тех пор многократно переиздавалась. Перед вами издание, которое соответствует по тексту седьмому 1938 года изданию, с некоторой адаптацией к современности. Увлекательные арифметические задания, предложенные автором, помогут развить математическое чутье, логическое мышление и не оставят равнодушными даже тех, кто никогда не любил математику.